Глава 70. Левелин. Кони недовольно заржали, цокая копытами по пыльной утоптанной дороге. Экипаж тронулся, увозя избалованную благородную девицу, расстроенную открывшимися сведениями, прочь от лавки. Стоя у окна, наблюдала, как карета исчезла за поворотом, и лишь когда шум стих, я смогла вздохнуть с облегчением, опираясь руками о подоконник. «Пронесло!» Пробурчала себе под нос, чувствуя, как вновь задрожали коленки. «Проясни-ка мне один момент», — раздалось обиженное за спиной. «Что это за высказывание в мой адрес? Я похож на юбочника?» «А разве нет?» — улыбнулась в ответ, оборачиваясь к Азазелю, стоявшему между двумя стеллажами. Эмиль отошел в сторону, молча наблюдая за нами. «Арета довольно четко тебя описала. Особенно в том, какой ты ценитель женской красоты», — усмехнулась я, наслаждаясь возмущением на лице своего Сида. «Арета слишком много болтает», — буркнул мужчина. «Вот с этим даже спорить не буду», — вздохнула в ответ, зашагав в сторону несостоявшегося жениха, оборзевшей аристократки. «Но на всякий случай предупрежу, я ревнива и куда рассудительнее, чем леди Лансер». «За это я тебя и люблю», — мурлыкнул Азазель с вызовом, смотря мне в глаза. От его взгляда, от сказанных с такой легкостью слов, вдоль позвоночника побежали мурашки, а к щекам прилила кровь. В лавке бабушки Эммы вдруг стало невероятно жарко. «У меня от вас зубы сводит», — поморщился Эмиль, привлекая к себе внимание. На короткий миг я вообще забыла о том, что он находится рядом. Сбросив с себя маску оскорбленного, любимый повернулся к внуку травницы, серьезно смотря на него. Все мышцы напряглись. Стиснув зубы, затаила дыхание, ожидая второй раунд ссоры. Кажется, они никогда не угомонятся. «Полагаю, я должен сказать тебе спасибо», — протянула Азазель Эмилю руку для рукопожатия. «Я могла ожидать чего угодно, но явно не этого». Внук травницы не медлил, встречая предложенную ладонь. «Если бы не ты, кстати, почему?» — нахмурился Сид. «Не оттолкни ты меня в нишу, и я бы попался. Мне бы пришлось вернуться в дом лорда. Даже думать не хочу, к чему бы это привело. Разве не отличный способ проучить соперника?» «Не заставляй пожалеть о принятом решении», — хмыкнул Эмиль. «Наше соперничество только между нами, и я не собираюсь играть грязно. Левелин предпочла тебя, и я могу хоть 10 раз быть не согласен, но чего стоит мое мнение, если ты делаешь ее счастливой?» «Дошло, наконец», — усмехнулся Азазель. «Потребовалось время и пара пинков. С кем не бывает?» Как ни в чем не бывало, пожал плечами Эмиль. «Вот только остроухий», — шагнул он ближе к моему избраннику, «если она по твоей вине будет страдать, если будет плакать, я тебя из-под земли достану. Так что прекращай поясничать и убедись, что можешь ее защитить даже от самого себя. Ты не самый безопасный вариант. И раз уж так сложилось, а леди Лансер знает об отъезде Левелин, пора уходить. Чем раньше покинете Ридеру, тем будет лучше». Сложно было поверить, что тот, кто еще час назад сыпал обвинениями, унижая меня, вдруг повел себя столь благородно. Могла ли я простить Эмиля? Могла ли забыть те его слова? Не знаю, но, несмотря на сомнения, обида чуть улеглась. «Эмиль, ты, я ценю то, что ты сделал», — произнесла тихо, смотря в глаза друга, который пришел на помощь, даже несмотря на разногласия. «Сожалею о том, что наговорил. Левелин, помни, что тебе всегда есть место в этом доме, и я усвоил урок. Больше подобного не повторится». Виновато опустил взгляд парень. «Не теряйте время. Следует поспешить». «Я уже собрала вам еду в дорогу», — заглянула в лавку бабушка Эмма. «Еще нужны теплые вещи, и мы не сможем уйти до заката, тем более с припасами», — возразила Азазель. «За воротами следят, так что...» «Именно поэтому ты, мой мальчик, отправишься через брешь в стене, которую я иногда использую, чтобы не попадаться на глаза стражникам. А Левелин покинет город через главные ворота», — сознанием дела произнесла бабушка. «Я не оставлю ее одну», — заупрямился любимый. Вот только моя старушка была права. Если бы Азазель хоть на минуту задумался, то понял бы это. «Оставишь», — упрямо возразила я, переведя внимание на Сида. В этот город меня привез Эмиль, и он же сопроводит обратно. Во всяком случае, так будет выглядеть для охраны Ридеры. Мы встретимся у сторожки, в которой прятались от тумана. Левелин! Нахмурился мужчина, явно не согласный с моим решением. «Я был неосмотрителен и потерял мать, не лишая меня шанса защитить тебя». «Подумай сам. Арета знает, что я должна уехать. Не следует вызывать подозрений. Мы возьмем коня и припасы, подготовимся. Азазель, научись доверять мне», — улыбнулась я, подходя к своему упрямому Сиду. «Иначе нам будет сложно». «Я уже потихоньку схожу с ума», — закатил глаза любимый. «Ты из меня веревки вьешь». «И это только начало», — хмыкнул Эмиль, складывая руки на груди. «Будет еще хуже». «Ну, тебя», — добродушно усмехнулась бабушка. «Бестолковые. Слушайте женщин. Мы мудрее. А теперь, дети, за дело. Вам нужны теплые вещи, горючее масло». «Оружие», — подсказал внук травницы. «Идем со мной, остроухий. Много не обещаю, но что-нибудь для твоих нежных ручонок найдем». «Из-за моих нежных ручонок тебя будто осы покусали», — хмыкнул в ответ Азазель, указывая на припухшие щеку и губу Эмиля, на что тот усмехнулся, касаясь пострадавшего лица. «И кто бы мог подумать, что еще пару часов назад эти двое разносили лавку?» Мужчины скрылись в кухне. Смотря им вслед, невольно улыбнулась. «Дай им время», — погладила меня по плечу старушка. «Эмиль бывает дураком. Иногда не думает, что говорит, но однажды они подружатся, если богиня позволит вновь свидеться. Девочка моя, я так буду по тебе скучать», — вздохнула она. «Бабушка», — мои губы задрожали, — «я... мне бы не хотелось вас покидать. Я ночью закончила партию ароматов, а еще Азазель написал инструкцию. Уверена, у вас получится, и монеты». За проданный парфюм. Я копила их. Вытащив мешочек из потайного ящика, протянула хозяйке лавки. «Они для вас». Что ты, дитя?» — ахнула бабушка. «Убери немедленно. У тебя впереди непростое время. Забери с собой. Точно пригодится», — строго потребовала она. «Я взяла сколько нужно, а эти хотела передать вам. Пожалуйста, не отказывайтесь», — упрямо попросила я. Смотря на меня с беспокойством, женщина глубоко вздохнула. «Хватит таиться, внучка. Скажи уже, как тебя зовут на самом деле?» «Что?» — округлила я глаза, ошеломленно смотря на бабушку. «Не бойся. Никому я не скажу. Просто хочу знать сама». «Но откуда вы?» — казалось, будто по венам потекли ледяные осколки. «Сначала связь с Азазелем, теперь...» «Откуда знаю?» — улыбнулась она. «Иногда богиня говорит мне на ухо, а временами позволяет увидеть то, что недоступно другим. Я обрела этот дар, когда оказалась в тумане. Он не забрал меня. Не знаю, почему. Долго гадала, но ночью услышала шепот, который предупреждал о тебе. Твое появление изменит многое. Я узрела достаточно, но то, что открылось мне, вы должны узнать сами. Будь рядом с Азазелем, твоя поддержка понадобится ему». Взяв меня за руку, женщина положила вторую сверху, согревая мои холодные пальцы. «Скоро все поймешь, дитя». «Диана», — прошептала я, наблюдая, как бабушка подняла на меня взгляд. «Мое имя Диана». «Я рада нашему знакомству, Диана. Ты храбрая девочка. Верни наследие той, чью личину теперь носишь, и расскажи своему избраннику правду. Он заслуживает искренности».